«Все купил?» Он поставил корзину и протянул Ане скомканную в кулаке сдачу. «Осталось от сотни. И все, что в корзине, и эти цветы, еще сдача?» Она взяла деньги, кинула их туда же, в корзину. «Цветы я на свои купил». Тогда она совсем близко придвинулась к нему, заглянула в глаза, спросила сочувственно. «Это так серьезно?» «Не совсем на свои», — он отвел глаза. «Собственно говоря, на его же опять деньги. Он вчера дал мне 200 за какую-то там работу на него. Ну, 100 я прокутил с друзьями, а на вторую...» «О, совсем все серьезно!» Она опечалилась, морщинка залегла между бровями. «Бедная я! Возле меня мужики не умеют дружить». Она взяла у него цветы. Сразу же запламенели они и стали праздником, а рядом с Геной они подремывали. Он всего лишь нес их. Аня же Луни нашла с ними, вошла в них. Эта площадка на Цветном бульваре стала сценой. Набегали все новые зрители, они наблюдали, притихнув, как движется их любимая актриса, сошедшая к ним сюда с экрана, их домашних ящиков-чудодеев, чтобы сыграть прямо здесь, посреди бульвара, какую-то загадочную сцену из загадочной, очень из счастливой праздничной жизни. Эти розы, эта изобильная корзина, этот длинноногий, громадноглазый, влюбленный. А что влюбленный, это было ясно понятно, и она в цветах. Все это подставлено было каким-то талантливым режиссером, игралось по сценарию, того и гляди, зажурчит где-то сбоку притаившаяся в кустах кинокамера, а потом прозвучит усиленный рупором голос режиссера: «Стоп, снято!» А про что фильм? Про счастье, про радость, а может быть, про взрослых этих детей, про наших взрослых детей, которые вот так ходят, бродят где-то по городу с цветами и плодами, а куда забредут, нам, отцам и матерям, неведомо. Позвонит такая совсем взрослая, а для матери своей совсем маленькая, скажет беспечным голоском: «Мама, да ты не волнуйся, мама, я сегодня домой не приду», и все. И вешай трубку, мама, и скрывай глаза от мужа, который уже все понял, наклонил голову, смолчал, готовясь к бессонной ночи, еще одной, ибо такова уж их участь, матерей, отцов, взрослых детей. Так про что фильм? Они снова миновали школу номер 137, возле которой не стали задерживаться, только поглядели на нее. Поглядели и на дом напротив, как бы данные в разрезе. Да он и был в разрезе, был уже погибшим домом, покинутым людьми, когда-то жившими в этой комнате с желтыми обоями, ходившими по этой лестнице, от которой остались лишь срубы ступеней и синяя полоса вверх вдоль лестничного марша. Вышли на Трубную улицу, куда стекали и последний переулок, и Большой Головин, и Пушкарев переулок, недавно ставший улицей Хмелева. «Пойдем по улице Хмелева», — сказала Аня. «Там ведь филиал театра Маяковского. Пойдем глянем на афиши. Что они там ставят у вас?» Свернули на улицу Хмелева. «Платон этот будет ругаться, что так долго», — сказал Геннадий. «Пускай». «Соскучился?» «А я вот нет. Может, отменить всю эту затею и укатить мне домой?» «И правильно», — обрадовался Геннадий. «А вот и неправильно, будем веселиться. И надо ведь проверить, как этот ППП, надо же 3П, умеет готовить. Тебе есть не хочется?» «Хочется. Съешь яблоко, и я съем». Она взяла из корзины яблоко, белозубо улыбнулась этому яблоку, надкусывая, одаривая его прикосновением своих губ. Геннадий про свой голод забыл, загляделся на нее. Вот и театр этот, он был в первом этаже большого неряшливой постройки дома с повисшими по фасаду недавними лифтами. Театр разместился тут в подвале, в обширном, глубоком, Какие-то там раньше склады были, товары копились. Геннадий несколько раз был в этом театре, когда в школе учился. Ему нравилось, что надо спускаться в подвал, сразу в тайну будто входишь. Пьесы, которые он там смотрел, сдвинулись одна с другой. Эти воспоминания сейчас было не расцепить.